Распоряжением его преподобия Михаила Авернского в монастыре доминиканцев мэтр Азнар получил несколько привилегий. В частности, Рауль имел право без благословения брата Келларя, отвечавшего за имущество обители, при необходимости выехать из Араса по делам, в любое время взять из конюшни лошадь, равно и получить припасы, если поездка грозила растянуться на несколько дней. Поутру Рауль воспользовался щедростью священного трибунала и приказал конюхам оседлать гнедого кастильца. Того самого, на котором ездил в Бребьер. Скотина покладистая, при этом исключительно выносливая и неприхотливая. Звали коня, подобно его прославленному предку, тоже кастильцу, волею императора Самодура Калигулы, заседавшему в Римском сенате, Инцитатус. «Далеко собрались, мессир Азнар!» Рауль, выведший Инцитатуса из денника, нос к носу столкнулся с Рола фон Тергенау, братом-мирянином из свиты преподобного. «В Камбре, на денек!» «Приказано сопровождать», — сказал рыжий баварец. «На дорогах неспокойно, а вдвоем веселее». «Откуда узнали-то?» — вздохнул мэтр. «За мной что, и в спальне следят?» «Отказаться? Невозможно. Воля брата Михаила не оспаривается. Наверное, оно и к лучшему. Расстояние пустяковое, чай не в Париж или Дижон ехать, но рисковать не хочется. Вместе с Ролло будет надежнее». Старший конюх доложил. «Его преподобие указал ни на шаг от вас не отходить. Камбре так камбре». Мессир фон Тергенау обладал существенной добродетелью. В отличие от общительных сицилийцев Диджесо, он был молчалив, бесцельные разговоры, лишь бы занять время, не заводил, наводящих вопросов не задавал. Сразу дал понять, что главный тут мэтр Азнар. Мое дело смотреть в оба глаза, почаще оглядываться и следить, чтобы означенного мэтра никто не вздумал обидеть, вольно или невольно. Восходящее солнце прямо впереди. Розово-оранжевый диск поднимается в дымке над лесистыми всхолмьями, не слепя глаз. Лошадки по холодку идут резво, крупной рысью. Вот и граница между королевством Франция и Священной Римской империей. Знак в виде креста, вытесанного из цельной глыбы темно-пурпурного гранита, поставлен совсем недавно, в 1340 году, когда епископский город получил свой герб, дарованный кайзером Людвигом IV. На кресте выбит хорошо заметный рельеф. Имперский двоеглавый орел, на чьей груди расположен щит с тремя львами камбре. Пейзаж безлюден. Занятые под пшеничные поля прямоугольные вырубки, разрезанные оврагами перелески, купы молодой поросли на местах бывших палов. О присутствии человека напоминают только дымки, поднимающиеся над заметенными снегами деревеньками и доносящийся издали стук топоров дровосеков. Навстречу не попалось ни единого всадника, ни одного обоза, идущего в Артуа. Самое ленивое время года. Уже не зима, но еще не весна. Камбре, или римский Камерацум, был настолько же немецким городом, насколько и французским. Земли восточнее реки Шельды в 843 году отошли при разделе империи Карла Великого к Лотарю, королю германскому. Еще через 100 лет Аттон Великий полностью отдал Лен и диацезию в ведение местного епископа. Говорили тут на смеси трех языков, включая фламандский. Особой разницы между немцами, французами и всеми прочими не видели. Империя есть мать всех народов, ее населяющих. А когда в княжество Камбрайское переселились изгнанные королем Филиппом евреи, приняли и их. Налоги платят? Платят. Если не проявляют вредоносности, не склоняют добрых католиков к иудаизму и не нарушают закон, ну, по крайней мере, не попадаются явно на его нарушении, пускай живут. Столица княжества епископата поменьше Арраса, всего 7 тысяч жителей, из которых четверть монахи и белое духовенство. Город похож на крошечный Париж. Центральная часть лежит на острове среди двух рукавов Шельды, и тоже называется Сите. На восточном берегу вздымаются колокольни множества храмов, над которыми главенствует святой Николай и гроб Господень. Оберегают Камбре башни-мосты. Шельда река не широкая, потому основания башен с городскими воротами можно возвести на обоих берегах. Пропустить под каменным сводом поток, а поверх моста настроить не самое изящное, но функциональное сооружение. Неприятель, подойдя к городу, окажется под градом стрел со всех направлений. Пускай Камбре, минувшие 300 лет, владели церковные прилаты, но фортификации они понимали не хуже иных графов и герцогов. Пошлина за вход в город куда ниже, чем в Артуа. Всего 6 денье. По большому счету, сущая мелочь. Еще бы. Серьезные деньги епископские фискалы дерут за провоз товара и право на торговлю. Здешняя ярмарка и невиданный в соседних графствах Франции крытый рынок приносят в казну высокопреосвященства баснословный доход. Вроде бы тихо, впервые за весь 30-мильный путь от Араса до Камбре подал голос Ролла фон Тергенау. «В городе спокойно, мэтр?» «Точно замечено, мессир», — отозвался Рауль, отсчитывая серебро. У стремени инцитатуса стоял чиновник, за которым пристально наблюдала отлично вооруженная стража в желто-синих цветах епископства. Прямо благорастворение. «Едемте, Ролла, дорогу я помню. Бывал здесь однажды». «Однажды» означало визит в Камбре по рекомендации Михаила Авернского. В плотно и беспорядочно застроенный квартал за рынком и собором Марии Магдалины. Очень вонючий квартал, безошибочно найдешь по запаху. Ограниченное 4 узенькими улицами пространство, занятое ашкеназами, воняло по-особенному, сочетая привычные городу запахи выгребных ям, помоев, подгнивающих овощей и конской мочи с ароматом специфическим и утонченно противным. Гаже всего смердело возле насвих сложенного здания, приспособленного под синагогу. Прошло 40 лет, но евреи Камбре отстраиваться фундаментально не спешили. Вдруг снова придется уходить дальше на восток. К примеру, в Польшу, где, как уверяют добрые люди, тамошним королем позволено исповедовать веру Моисея и Авраама безбоязненно. «Да что ж такое-то?» — проняло даже невозмутимого Ролла. Баварец высморкался, зажав пальцем одну ноздрю, а лошади недовольно фыркали. «Глаза щипли. А траву какую рассыпали нехристи?» «Уксус!» — осенил Рауля. «Точно, уксус! В смеси с запахом говна — жуткое сочетание. Но зачем уксусом улицу поливать?» Еврейский квартал не только исторгал миазмы, но и выглядел мрачно. Фасады или темно-бурые, или вообще черные. Немногие прохожие на улицах странно одеты и смотрятся чуждо. Косятся с подозрением и тщательно скрываемой враждебностью, понимая, что господа дворяне при малейшем проявлении неуважения запросто смахнут клинком по голове, и никто за это их не осудит. «Ролла, не станем пугать хозяев», — сказал мэтр, опознав знакомый дом. — Я схожу туда один. Договорились? А вы посмотрите за лошадьми. — Как угодно, сударь. Добиться встречи с Равом Ирсулом удалось без затруднений. Достаточно было шепнуть открывшей дверь угрюмой женщины в синем платке, от чьего имени прибыл визитер. Рауль представления не имел, что именно связывало Бен Йосефа с Михаилом Авернским. Но, судя по учтивости и отзывчивости старика, не столь давно безропотно согласившего съездить в Аррас по просьбе мэтра, инквизитор оказал еврею некую весьма значительную услугу. Вытащил из тюрьмы родственника. Проявил справедливость, сняв обвинение с кого-то из близких. Ведь евреи всегда виноваты в любых бедах, от засухи до импотенции. Неясно. Бен Йосеф прямые вопросы искусно обходил. А его преподобие объясниться или не пожелал, или по привычке опытного следователя не стал делиться информацией, до которой Раулю не было никакого дела. Дом тесный, неудобный и темный, с устоявшимся кислым запахом. Узкие коридорчики, скрипящие половицы. Ставни на окнах закрыты, хотя на улице солнечно. «Чем обязан новым посещением мэтр Азнар? Господину барону не здоровится после обрезания?» Бородатый Ирсул встретил Рауля в освещенной свечами каморке. Только стол, два старинных стула с резными спинками и множество свитков на покосившихся деревянных стойках. Фитили чадят отчего потолочные балки покрыты бахромой скопившейся за годы копоти. «Нет, что вы! Шевалье де Шерези здоров и бодр! Ходят разговоры, будто его супруга понесла?» «Серьезно? Впрочем, при надлежащем усердии это делается быстро. Вас послал брат Михаил?» «Можно сказать и так. Я, точнее мы, хотели бы посоветоваться. Старинные книги, трактаты, вникнуть в смысл которых вы не способны». «Магия», — рубанул с плеча мэтр. «Недоброе колдовство». «Колдовство!» — протянул Равин. «Одно это слово несет в себе множество неприятностей, юноша. Не для всех, разумеется. Вам, например, позволяется, а других за чародейство отправляют на костер, не так ли?» «Юридически», — парировал Рауль, «карается не сам факт колдовства, а нанесенный таковым ущерб, малефиция, то есть наказуемо причиненное зло». «Загвоздка в вопросе толкования понятий «зло» и «добро». Давайте не станем углубляться. Если вас прислал Михаил из Аверни, значит, всемогущество и всеведение трибунала преувеличивается, верно?» «Всемогущество и всеведение», — не удержался от сарказма мэтр, — «принадлежит лишь Создателю, нет? Или вы не согласны с Моисеем, сыном Арама, озвучившим эту истину в Торе? Книга Берешит». «Ой, только не надо ловить меня на словах», — отмахнулся Бен Йозеф. «Вы собираетесь уже объяснить, в чем дело, или мы вплотную займемся теологией и толкованием Торы?» Рауль объяснил. Преподаватели риторики Сорбонны хорошо учили излагать мысли, выстраивая их в четкие и доходчивые словесные формулировки. Прошлогодние ритуальные убийства, безумие, всадники с ужасающими собаками, моровая дева, возможная причастность нелюдей, древние культы галлов, леса Дуэ. Понимаете, о чем я, почтенный Бен Йозеф? Вы должны хоть что-то знать. Сказано пророком Моше в книге Дворим: «Да не найдется у тебя ни кудесника, ни волхва, ни гадателя, ни чародея, ни заклинателя, ни вызывающего духов, ни знахаря, вопрошающего мертвых, ибо мерзок перед Ха-Шем всякий, делающий это», — выслушав, произнес Равин. «Но, как говорится, есть нюансы. Ответьте-ка мне, молодой человек, что такое магия?» «Управление материей и ходом событий», — отбарабанил Рауль каноническую аксиому, «через управление энергиями, влияющими на материю и события, воздействие на происходящие процессы». «Слишком длинно», — хмыкнул Раф Ирсу. «Магия — это наука о взаимодействии энергии. На любое заклинание найдется заклинание противоположное. На любого демона отыщется ангел. Ищите источник ваших неприятностей. Когда найдете, мозаика сложится сама собой, и вы сможете противодействовать нечисти». «И это все, что вы можете сказать?» — изумился мэтр. «Нет, не все. Практические советы я могу дать, причем совершенно бесплатно. Учтите одно. На абсолютную истину я не претендую и, как всякий смертный, склонен ошибаться. Вам не приходило в голову, что описанные пристранные явления есть следствие чего-то большего? Заразившийся оспой человек покрывается гнойниками, но это лишь очевидные каждому внешние проявления страданий тела и души. Болит голова и крестец, охватывает жар, изливается черная желчь, начинается видение. Так же и здесь. Видимое видимо, невидимое скрыто. Все в природе устроено одинаково. Научитесь видеть первопричину. Слышали, что происходит на юге? Чума. Равновесие вселенной. Поколеблено, — очень серьезно сказал Бен Йозеф. Мироустройство пошатнулось. Только не каждый это осознает. Но имеющий глаза да увидит. Такое случалось и раньше. Хамабуль, потоп времен Ноя, казни египетские, Твердь земная и небесная сдвинулась с основ. Это вы про конец света? Никогда бы не подумал, что иудею разделяют христианские эсхатологические настроения. Допустим, придумали эсхатологию не вы, а мы. Читайте пророка Даниила. А если равновесие утеряно, то открыли щели между жилищами живых и мертвых. Разделенное соединилось. Не знаю, на время или навсегда. Кто проник к нам сквозь прорехи, совсем другой вопрос. Выходит, вы истолковываете происходящее как проявление стихийных сил, появившихся у нас из щелей? Сил, с которыми бороться невозможно? Дождь тоже стихия, но от него укрывается под навесом. Не буду вас больше подчивать еврейской заумью. Нужен иной склад мыслей. Вернемся к грубой материи. Читали книгу «Сефер Малахим»? Четвертая книга царств в католической традиции, кажется. Просматривал, но невнимательно. Очень плохо. Равин наставительно поднял палец к потолку. В Танахе говорится обо всем. В том числе и о том, почему вы пришли ко мне, вытирая нос и с чуть покрасневшими веками. Бррр, Рауль помотал головой. Откуда бы пророку Эзре, жившему почти 2000 лет назад, знать о моей наискромнейшей персоне? Да при чем тут вы, собственно? Напомню, Сефер Малахим повествует об осаде Иерусалима ашурским царем Синнахирибом. Город он не взял по причине начавшегося в войске повального мора. По описанию точь-в-точь похожего на тот, что сейчас в Провансе и Ломбардии. Сходное описано и в более ранней книге «Шмуэль». Гибель азатян и филистимлян от страшной болезни, переносимой мышами. Синнахириб вынужден был отступить от Иерусалима, потеряв множество людей, умерших в одну ночь. В городе же от мора избавились не только молитвами, но и поливая улицы яблочным уксусом. Теперь уяснили? Так вот почему в квартале стоит зловоние. Вчера пришли два купеческих обоза из Меца. Есть больные. Подозреваю, это не чума, а обычный жар. Но в нашей общине решили, что будет лучше послушаться Эзру и Шмуэля. Древние пророки плохого не посоветуют.